Глава вторая. Смотря на Одноухого, я давался диву. Как этот выродок смог одолеть Михалыча, чья природная стихия и есть лед? Вокруг мага клубились завихрения морозного воздуха, касаясь которого, споры рассыпались на мелкую снежную пыль. Ну, теперь понятно, почему он до сих пор на ногах. Споры банально до него не долетают. Одноухий хлопнул в ладоши, и в мою сторону рванула волна ледяного воздуха, замораживая все на своем пути. «Эй, тут люди спят!» — возмутился я и создал лозы, которые смели спящих к выходу из комнаты. Отпрыгнув в сторону, я накинул на себя древесный доспех и выстрелил дубовыми копьями в Одноухого. Со свистом деревяшки врезались в ледяной щит, который маг моментально воздвиг, извиня, деревяшки рухнули на пол. «Пацан, такое на меня не сработает!» — самодовольно заявил маг, материализовав в руках полутораметровый ледяной арбалет, заряженный здоровенной сосулькой. «Твою мать!» — выругался я и потянулся к мане. Вокруг сосульки возникли завихрения маны, которые усилили заклинание. Тут же Одноухий нажал на спусковую скобу. Сосулька с громким хлопком слетела с арбалетного ложа и устремилась ко мне. Если бы я попытался уклониться, то точно бы не успел. Пришлось создать барьер из лоз, следом за ним выстроить костяной барьер и в финале призвать дубовые листья. Ну, что я могу сказать? Огнёв — талантливый рекрутер. Отыскал отличного мага. Сосулька врезалась в лозы и прошила их, даже не заметив. Костяная броня также разлетелась осколками по всей арене. Когда ледяной снаряд врезался в дубовые листья, я, мягко говоря, охренел. Атака была такой силой, что листья отбросило назад, и они ударили меня в грудь, протащили по полу десяток метров, но траекторию полета сосульки таки изменили. Она улетела влево и прошила одну стену, а потом и следующую. «Мощно!» — прохрипел я, поднимаясь с пола. «Посмотрим, как это заклинание сработает в моем исполнении». «Хе-хе-хе-хе! Мальчишка, ты думаешь...» — захохотал Одноухий, а после изумленно уставился на меня и выругался. «Какого?» Я использовал копирование заклинания, и в моих руках материализовался огромный ледяной арбалет. Он был намного крупнее, чем у мага льда, а заряженная сосулька так и вовсе оказалась просто гигантской. Я бы уронил эту конструкцию, если бы из пола не выросли лозы, ставшие штативом для арбалета. Наведя арбалет на мага, я влил прорву энергии и, хищно оскалившись, надавил на спусковую скобу. Одноухий отшатнулся назад и собирался спасаться бегством, но не успел. Сосулька за доли секунды преодолела расстояние между нами и врезалась ему в грудь. «Вы когда-нибудь видели фейерверк из плоти? Нет? А вот я увидел». Впрочем, не в первый раз. Руки полетели в одну сторону, ноги в другую, голова в третью. Требуха вместе с остатками туловища долетели до стены, а после размазались по ней тонким слоем. Сосулька же полетела дальше. И судя по тому, что я видел, она пробила все стены и ушла метров на 100 вглубь земной тверди. «Да уж. Кажется, я перестарался». Я натянуто улыбнулся и почесал затылок, осматривая созданный беспорядок. «Зато барная стойка уцелела». Сверху снова громыхнуло, да так, что воздвигнутые мной колонны едва не сложились. Пришлось вырастить новые, а вместе с этим спеленать всех спящих лозами, на всякий случай. «Не слабо антип разгулялся», — хмыкнул я и заметил, что со стороны арсенала ко мне несется команда зачистки. «Виктор Игоревич, все ценности эвакуированы», — отрапортовал двухметровый лоб, чего имени я не знал. «Лазарет также обчистили». Он замялся, поняв, что ляпнул лишнего, и поправился. То есть там мы тоже все забрали». «Молодцы», — похвалил я. «Теперь забираем все ценности из этого помещения. Кстати, обязательно разберите клетку. Мне понадобятся ее прутья». А прутья и правда были годные, сделанные из кайросеки. Только этот металл и защищал публику от шального заклинания. Помнится, я сам сидел в подобной клетке, только была она в разы меньше, а условия содержания хуже. «Сделаем!» — козырнул сержант Чистильщиков и увел группу мародерствовать. На всякий случай я призвал Слая. Пусть посидит в сторонке, а если потребуется, зачистит группу зачистки. Ну, а я пойду помогу Антипу. Пробежав по длинному коридору, я рванул вверх по лестнице и нос к носу столкнулся с главой Воронов. «Виктор Игоревич, первый и второй этажи зачищены», — доложил Антип, делая вид, что его не заботит рваная рана на плече. «Отличная работа. Потери?» «Все живы, но есть раненые. Два десятка на три отряда. Впрочем, ничего серьезного, царапины», — пояснил он и пристально уставился на меня, ожидая указания, а после добавил. «Огнёва, Богомолова и Быкова в зачищенных помещениях не обнаружили». «Понятно», — озадаченно сказал я. Ведь рассчитывал совсем на другой исход. «Оцепить периметр вокруг здания, обыскать каждую комнату, на наличие порталов и скрытых комнат. Все, что плохо прикручено и пригодится в хозяйстве, забираем. Вопросы?» «Никак нет». «Вот и славно», — улыбнулся я такой покладистости строптивого лидера воронов. «Кстати, на третьем этаже куча пленных. Забирайте на допрос только наемников, аристократов не трогайте. Если найдете раненых, богатеев, подлечите их. Пусть живут. На тот свет еще успеют». «Сделаем», — кивнул Антип и повел группу вниз. Я двинул на второй этаж и обалдел от масштаба рубки, происходившей здесь. Даже удивительно, что мы никого не потеряли. Часть стен оказалась покрыта сажей и трещинами от взрыва огненных шаров. Другие стены расплавили каким-то кислотным заклинанием. Третьи и вовсе держались на честном слове. Да уж, после такой успешной зачистки театр того и гляди сложится, как карточный домик. Повсюду лежали разорванные тела огневских наемников. Судя по всему, Антип даже не думал брать пленных, так как на втором этаже банально никто не выжил. 400 покойников, и все. Поднявшись выше, я невольно поаплодировал. Монголы вместе с лягушатами сработали восхитительно. Здание на первом этаже было в идеальном состоянии. Если не считать кровавые брызги, растекшиеся по стенам, обилие трупов, истыканных стрелами, и сотни переломанных тел. По сути, сюда можно загнать десяток уборщиц, вынести тела, замыть стены и мебель, а к утру театр снова будет готов принимать гостей. Правда, монголы и лягушата тоже не стали брать пленников. Перебили всех до единого. Хотя нет, шлюхи... Ой, что я такое говорю? Актрисы остались живы. Хоть и не натерпелись страху. Всех потаскух... Да что ж такое. Всех актрис утрамбовали в гардеробную и велели сидеть тихо. Но они и сидели, жалобно поскуливая. Видать, им в душу больно запали наемники Огнёва. А может, они просто никогда не видели ошметков тел? «Дамочки, вы свободны», — сказал я, сняв охрану с гардеробной. «И, кстати, завтра на работу можете не выходить. Театр будет закрыт». Актрисы истерично завыли и, всхлипывая, рванули на выход, не удосужившись даже одеться. А там все таки не май месяц, а околеют. Ну да черт с ними, пусть бегут. «Ночные бабочки для богатых, блин. А это что такое? Бои ведь закончились». Здание ощутимо тряхнуло. Потом еще и еще раз. Красивая лепнина стала обваливаться. По стенам побежали большие трещины до самого потолка. Достав мобилет, увидел сообщение в чате силового блока. «Антип. Виктор Игоревич, похоже, зданию каюк. Скоро рухнет. Гантулга. Да и плевать. Никогда не понимал ценности театров. Квазар. Согласен с Гантулгой. Плевать на театр. Но что насчет премии?» Убрав мобилет в карман, я сел на пол и закрыл глаза. Лозы оплетали весь фундамент здания, и я с легкостью нашел, в чем проблема. После выстрела из ледяного арбалета я случайно перебил несущую колонну, и теперь все здание начало неспешно разрушаться, несмотря на то, что я удерживал его с помощью лоз. Вот так незадача. Обрушение Иркутского академического драматического театра мне, если и простят, то будут попрекать этим до конца моих дней. Одно дело — обрушить здание родового особняка на головы врагов, и совсем другое — уничтожить государственное здание. Думаю, Орлов и Кречет будут недовольны. Я снова достал мобилет и позвонил Льву. «О, Виктор, как дела?» — радостно выпалил он. «Дела идут в гору, а точнее под землю», — усмехнулся я. «У тебя есть пара минут, чтобы спасти репутацию своего дорогого друга, который однажды спас жизни твоих родичей?» «Дубровский, я что, сплю? Тебе нужна помощь?» — удивленно спросил Лев. «Представь себе. И хватит издеваться, у меня мало времени. Думаю, через полчаса здание рухнет мне на голову, и твоя помощь станет неактуальной. Конечно, помогу. Открывай портал, я в родительском особняке. Но учти, после я всем расскажу, что спас самого Дубровского», — насмешливо заявил он. «Тебе все равно никто не поверит», — хмыкнул я и открыл портал, из которого мгновенно появился Лев. Кажется, он сразу выбежал на порог родового имения, как только услышал, что мне нужна помощь. Одет в повседневную одежду и пушистые тапочки в виде любимых морд. Волосы растрёпаны, на лице самодовольная улыбка. Осмотревшись по сторонам, он присвистнул. «Мать моя львица! Говоришь, полчаса? Да эта халупа в течение 10 минут рухнет!» Посмотрев на меня, он спросил. «Так, а от меня ты что хотел?» «Лев, ты же помнишь, что ты универсал? И как это поможет?» Он нахмурился и скептически посмотрел на меня, сложив руки на груди. «Мне нужно, чтобы ты создал фундамент под зданием, а то я несущую колонну снес. Случайно. Это было случайно». Лев кивнул в сторону трупов и спросил. «Полагаете, их ты тоже убил случайно?» «Ну, естественно», — ответил я, вскинув руки, и здание снова тряхнуло. «Так, у нас мало времени. Приступай». «Тогда посторонись. Работает профессионал». Лев хрустнул пальцами и отодвинул меня в сторону, хотя этого и не требовалось. Он плюхнулся на стойку гардероба и, закрыв глаза, спросил. «На нижних этажах кто-то есть?» «Само собой. Мои люди выносят все ценное». «Мародеры», — усмехнулся Лев. «Не мародеры, а бережливые люди, которые безмерно любят трофеи», — парировал я. «Уводи их оттуда. Новую балку создать не успею, да и не выдержит она. Придется засыпать 3 этажа почвой и спрессовывать ее. «Блин, там такая барная стойка отличная. Может, засыпем этажи через 5 минут?» «Мы по-быстрому ее открутим», — с надеждой в голосе спросил я. «Виктор, какие 5 минут?» — изумился Лев. «У нас нет времени». «Эх, ладно. Начинай засыпать. Мои уйдут через портал». Достав мобилет, я написал в чат. «Дубровский. Сбор трофеев окончен. Эвакуируемся в срочном порядке. Подвальные этажи скоро засыплет землей. Антип. Хе-хе. Хорошо, что я загнал туда 2 сотни чистильщиков. Забрали практически все ценное, только люстры не успели открутить». Дубровский. «Хрена себе. А клетку разобрали?» Гантулга. «Не знаю, кто там люстры не успел забрать. Мои ребята 4 штуки подрезали и унесли в Дубровку». Квазар. «Неудачники. А я получил премию». Антип. «Зеленомордый нашел библиотеку и на собственном горбу уволок книжный шкаф в Дубровку». Квазар. «Квак грубо. Сам ты зеленомордый. Я амфибия». Антип. «Ага. Не в меру жадная амфибия». Смайлик рожицы, показывающий язык. «И да, клетку разобрали». Дубровский. «Красавцы! Отлично сработано!» — изображение большого пальца. «Нет. Я знал, что Антип очень бережливый хозяйственник, но чтобы до такой степени — мое почтение! Чертовски быстро сработали. Хотя, если загнать в помещение 2 сотни чистильщиков с инструментом для демонтажа всего, что отвинчивается, то за жалкие минуты помещение опустеет, потеряв все ценности». Здание начало безбожно трясти. Штукатурка сыпалась не единичными кусками, а настоящим снегопадом. Рядом с огромными трещинами на стенах появились и мелкие. Тяжело вздохнув, я снова полез в мобилет. На этот раз в чат «Конструкторское бюро». Дубровский. «Олег, Нужна бригада для ремонта Иркутского академического драматического театра. Олег. А что случилось? Дубровский. Небольшая война. Теперь нужно устранить последствия. И быстро. А заодно подумать, как восстановить фундамент, отлить новую несущую колонну и заново выкопать подвальные помещения. Олег. Принято. Сегодня закончу с шахтой и выдвинусь на объект. Дубровский. Оставь вместо себя зама и выдвигайся прямо сейчас. Есть ненулевой шанс, что мне дадут по шапке за разрушение театра. Так что нужно начать ремонт уже сегодня. Олег. Вон о чё. Ну тогда еду. Изображение рукопожатия. Закрыв мобилет, я улыбнулся. И всё-таки японцы молодцы. Вот эти их чаты просто восторг. Я бы потратил кучу времени, если бы во время штурма сначала позвонил Антипу, потом Гантулге, потом Квазару, а так взял, черкнул пару слов и готово. Красота! Лев вспотел. На лбу выступили вены. Мана вокруг него пульсировала, источая волны силы. Одним словом, заметно, что не филонит, а занят делом. Можно сказать, титаническим трудом. С каждой секундой здание покачивало все слабее и слабее, пока тряска и вовсе не прекратилась. «Твою мать!» — выругался Лев, тяжело дыша. «А это потребовало куда больше усилий, чем я думал». «Зато ты справился и, наконец-то, опробовал в боевых условиях свой 7-й уровень магии», — довольным тоном сказал я и хлопнул друга по плечу. «Кстати, об этом. Когда отец узнал, что у меня 7-й уровень, а у тебя 9-й, то он сначала заставил меня сражаться против него». Лев увидел улыбку на моем лице и пояснил. «Нет, ты не понял. Сражаться десятки раз, и каждый раз я был на грани жизни и смерти». «Но ведь ты смог составить ему достойную конкуренцию?» «Хе-хе-хе. Что есть, то есть. Пару раз я даже был близок к победе, а раньше не мог даже коснуться старика. Ну да ладно. Речь не обо мне. Отец требует, чтобы я притащил тебя в гости. Он жаждет познать, каково это биться против 9-го уровня. Ведь в империи таких магов не так уж и много». «Не-не-не, не, скажи ему, что я занят, и вообще в командировке в другой стране. Короче, меня ни для кого нет», — торопливо ответил я, припоминая безумное выражение лица главы рода Львовых. «Хотя если он снова поставит на кон фамильный артефакт...» Я алчно потер руку об руку, смотря другу в глаза. «Если старик поставит еще один фамильный артефакт, то я лично перережу ему глотку во сне. Такими темпами он профукает мое наследство и отдаст тебе все ценности». «Да, он у тебя как алкоголик, только пьянеет не от выпитого, а от сражений». «В этом и проблема. Он слишком азартен. Сказал, если ты не приедешь к нам в гости, то он сам заявится к тебе». «Ну, милости просим. Может, посидеть на пепелище моего особняка. В Дубровку-то ему точно не попасть». «Это да. Но ты же понимаешь, что он не отстанет», — устало вздохнул Лев. «Ладно, я тебя услышал. Как только разберусь с Огнёвым, заскочу к вам, чтобы надрать задницу твоему отцу». «Думаю, в этот раз он будет во всеоружии. После прошлого боя старик снова начал тренировки, которые забросил еще десяток лет назад. Так что легко тебе точно не будет». «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул я и достал из кармана завибрировавший мобилет. Звонил Антип. «Виктор Игоревич, мы тут сейф вскрыли. Там нашлись закладные и дерственные на десятки объектов недвижимости по всему Иркутску. Судя по пятнам крови, владельцы передали имущество не по доброй воле». «Вот как? Тащи бумаги к порталу. Будем возвращать все награбленное. Хм. Разумеется, вернем все, кроме того, что мы взяли трофеями», — сказал я и наткнулся на укоризненный взгляд Льва. «Само собой, ваше сиятельство», — рявкнул Антип и сбросил вызов. Спустя минуту я открыл портал в Дубровку и получил толстенную картонную папку, перевязанную лентой. «Лев, извини. Появились важные дела, которые избавят меня от части проблем». «Ага, я так и понял», — улыбнулся Лев и прокричал уже мне в спину. «Но помни, ты обещал заехать в гости». «Да-да, помню». Я открыл портал и переместился в управление истребителей. А там царил настоящий хаос. Бойцы носились туда-сюда, как будто началась война. Среди истребителей я заметил Лунгина. «Фёдор Антонович!» — окликнул я аристократа. «А, Виктор Игоревич!» — увидев меня, он махнул рукой и быстро подбежал. «Что-то случилось?» — спросил я, глядя, как отряды истребителей спешно строятся у портальной станции. «Поступило сообщение, что случился теракт. Группа монголов захватила Иркутский академический театр». «Чего?» — расплывшись в улыбке, переспросил я. «Ага, я сам охренел. Как монголы оказались в центре Сибири и на кой чёрт им потребовался драный театр? Они же обычно набеги совершали, чтобы что-то ценное украсть. А в театре что? Сплошные парики да тряпки». «Можешь сделать одолжение?» — спросил я. «Само собой. Я ж присягнул роду Дубровских на верность», — тихо сказал Лунгин, боясь, что подчинённый услышит. «Попридержи отправку бойцов. Скоро приказ отменят», — шепнул ему на ухо. «Это как так?» — нахмурился Фёдор. «Элементарно. У меня война с одним родом случилась. И так уж вышло, что он окопался в театре. А монголы — это мои люди. Всё в порядке. Я как раз несу папку Трифонову, чтобы прояснить кое-какие моменты». «Ох, ё-моё! Вовремя ты собрался. А то ведь против монголов собирались бросить нас. А через полчаса подтянулась бы и имперская гвардия. Мы бы от театра камня на камне не оставили». «Я вас немного опередил. Там и так мало что уцелело». «Ладно, я побежал». Махнул я рукой и рванул в сторону кабинета Трифонова. «Ну, штабс-капитан, мать твою, ты бы ещё самого императора отправил монголов бить».